Сводка. Начальнику Главного управления войск по охране тыла действующей Красной армии. Копия. Начальнику управления контрразведки СМЕРШ фронта. СМЕРШ, сокращение от «смерть шпионам», название советской военной контрразведки в 1943-45 годах. Полное наименование – контрразведка СМЕРШ НКО СССР. Органы СМЕРШ подчинялись непосредственно Верховному главнокомандующему, Наркому обороны Иосифу Виссарионовичу Сталину. 13 августа 1944 года. Оперативная обстановка на фронте и в тылах фронта в течение 50 суток с момента начала наступления по 11 августа включительно характеризовалась следующими основными факторами. Успешными наступательными действиями наших войск и отсутствием при этом сплошной линии фронта, освобождением всей территории БССР и значительной части территории Литвы, свыше 3 лет находившихся под немецкой оккупацией, разгромом группы вражеских армий «Центр», насчитывавшей в своем составе около 50 дивизий, засоренностью освобожденной территории, многочисленной агентурой контрразведывательных и карательных органов противника, его пособниками, изменниками и предателями Родины, большинство из которых, избегая ответственности, перешли на нелегальное положение, объединяются в банды, скрываются в лесах и на хуторах. Наличием в тылах фронта сотен разрозненных остаточных групп солдат и офицеров противника. Наличием на освобожденной территории различных подпольных националистических организаций и вооруженных формирований, многочисленными проявлениями бандитизма. Производимыми ставкой перегруппировкой и сосредоточением наших войск и стремлением противника разгадать замыслы советского командования, установить, где и какими силами будут нанесены последующие удары. Сопутствующие факторы. Обилие лесистой местности, в том числе больших чащобных массивов, служащих хорошим укрытием для остаточных групп противника, различных бандоформирований и лиц, уклоняющихся от мобилизации. Большое количество оставленного на полях боев оружия, что дает возможность враждебным элементам без труда вооружаться. Слабость, неукомплектованность восстановленных местных органов советской власти и учреждений, особенно в низовых звеньях. Значительная протяженность фронтовых коммуникаций и большое количество объектов, требующих надежной охраны. Выраженный некомплект личного состава в войсках фронта, что затрудняет получение поддержек от частей и соединений при проведении операций по очистке войсковых тылов. Остаточные группы немцев. Разрозненные группы солдат и офицеров противника в первой половине июля стремились к одной общей цели – скрытно или с боями продвигаясь на запад, пройти сквозь боевые порядки наших войск и соединиться со своими частями. Однако 15-20 июля немецким командованием неоднократно шифрованными радиограммами передавался приказ всем остаточным группам, имеющим рации и шифры, не форсировать переход линии фронта, а наоборот, оставаясь в наших оперативных тылах, собирать и передавать шифрам по радио сведения разведывательного характера и, прежде всего, о дислокации, численности и передвижении частей Красной Армии. Для этого предложено, в частности, используя естественные укрытия, вести наблюдение за нашими фронтовыми железнодорожными и шоссейно-грунтовыми коммуникациями, фиксировать грузопоток, а также захватывать одиночных советских военнослужащих, в первую очередь командиров, с целью допроса и последующего уничтожения.